الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. По милости Аллаха Субхана ва Тааля мы продолжаем с вами изучение замечательной книги шейха Бакра ибн Зайда рахимахуллаху тааля Хилят уталиб аль-Илм. Следующее качество, о котором говорит автор рахимахуллаху тааля, аль-канаа ва аз-захада. Аль-канаа ва аз-захада. Садисан аль-канаату ва аз-захада, ат-тахалли биль-канаати ва аз-захада, ва хакикату зуд, аз-зуду биль-харам, ва аль-ибтиаду ан хима. بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع يعني أزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف وعليه فليكون معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من الشهر 12 سنة 93,300 هجرية رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا وقد شاهدته لا يعرف فئة العملة الورقية وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط وما يكنز قل أن يوجد عند الأحد وهو القناعة ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكني لا أؤثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية فرحم الله رحمة واسعة آمين. Итак, шестое качество, которое должно быть украшено талиба аль-илм, аль-канаа ва аз-захада. Аль-канаа, что такое аль-канаа? Аль-канаа – это удовлетворенность. Удовлетворенность. И на самом деле удовлетворенность – это великое благо. Это великое благо. То есть быть довольным тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля. Это канзун ля яфна. Это сокровище, которое не иссякает. Вот что такое аль-канаа. Почему это качество очень важным является для талиба аль-илм, вообще для любого человека? Удовлетворенность тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля. Потому что такой человек, даже когда у него мало, он доволен, он удовлетворен, и поэтому он счастлив. Потому что он спокоен. Его сердце, оно в умиротворении. У него нет переживаний. Поэтому это счастье, если есть аль-канаа, если есть удовлетворенность. У человека, у которого нет удовлетворенности, нет аль-канаа, даже если у него много имущества, много денег, все равно он беспокоен, все равно он тревожен, и поэтому он несчастливый. И говорит автор, рахмаллаху тааля, здесь необходимо украситься удовлетворенностью. То есть аль-канаа, то, о чем мы с вами сейчас сказали. Удовлетворенностью и аскетизмом, аз-захада. То есть воздержанным отношением к мирским благам. И далее он говорит, истинный аскетизм, зухд, заключается в чем? Заключается в воздержании от всего запретного, и отдаление от его границ путем отказа от сомнительного, а также в том, чтобы не засматриваться на то, чем владеют люди. Вот что такое зухд. Он говорит здесь хакикату зухд, то есть истинный зухд. В чем заключается? Зухду биль харам, то есть воздержание от всего запретного. Валибтиаду ан хамаху биль кафи ан иль муштабихат. Отдаление от того, что вокруг харама. Каким образом? Отказываясь от сомнительного. И от того, чтобы засматриваться на то, чем владеют люди. Вот эти два качества, аль-канаа ва аз-захада, зухд, качество, которым должен обладать талиб аль-илм. До этого мы сказали важное качество какое? Это скромность, да, отказ от высокомерия. Талиб аль-илм, он обязан украшаться скромностью, отказывается от высокомерия. От высокомерия во всем. В одежде, в словах, в походке, во всем. Каким образом бороться с высокомерием? Один путь есть только. Муджахада. Муджахада, то есть это постоянная борьба. И здесь, что тебе поможет в этой борьбе? Поможет тебе очень важно. искреннее, настоящее, правдивое поклонение Аллаху Субхана ва Тааля. А ильм, мы сказали с вами, это из важнейших видов поклонения Аллаху Субхана ва Тааля. Аль-ильм. И если твой ильм будет искренним и правдивым, получение ильма, твой талиб аль-ильм, то это тебе поможет что? Избавиться от высокомерия. Вот человек, который искренне, ради Аллаха Субхана ва Тааля, правдиво, стремясь приблизиться к Аллаху, получает ильм, это очень важно, из главных подспорий, помощников ему, чтобы избавиться от высокомерия. Кана ва загада. Кана'а, мы сказали с вами, что такое? Удовлетворенность. Да. Когда человек удовлетворен тем, что дает ему Аллах Субхану ва Тааля, талиб аль-ильм, для него это очень важно и обязательно. Чтобы у человека не было желания оказаться в рядах, в классе богатых людей, те, которые купаются в роскоши, потому что некоторые талибы аль-ильм, некоторые искатели знаний, к сожалению, они ищут возможности и стремятся оказаться вот среди богатых, среди людей, аристократов или людей, у которых есть роскошь. И поэтому этот человек, хоть он и талиб аль-ильм, он все делает для этого, и траты у него поэтому. Смотрит, что он покупает из еды, что он пьет, что он одевает, на чем он спит, какая у него мебель. Он стремится быть что на уровне богатых людей, и зачастую из-за этого. Смотришь, эти талибы аль-ильм, они постоянно в долгах каких-то. Это на самом деле ошибка. Талиб аль-ильм не таков. Талиб аль-ильм, его качество аль-канаа. Запомните это. Удовлетворенность тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля. Это из лучших вообще сокровищ, которые могут быть даны человеку. Лучшая провизия для мусульманина каждого – это аль-канаа. Удовлетворенность тем, что дает Аллах Субхана ва Тааля. Это настоящее счастье. А потом он разъясняет, что такое зухд, и говорит… Зухд – это что? Оставить харам. Раз. Сам харам оставить. Потом что? Отдалиться от хама. Что такое хима? Мы говорили с вами. Хима – это что? Хима – это то, что вокруг. Да? Вот от того, что вокруг харама, тоже нужно отдалиться. А что такое хима? Это муштабихат. То есть сомнительные вещи. И их нужно оставить. Потом что? Третье. Не заглядываться на то, что есть у людей. Воздерживаться в отношении мирского. Это есть зухд. Зухд. На самом деле, то, что описал здесь автор, это больше подходит определение для такой вещи, как аль-вара. Хорошо? Набожность. Зухд выше, чем аль-вара. Чем отличается аль-вара, набожность, от зухда? Аль-вара – это когда человек оставляет то, что может ему навредить вечной жизни. Это аль-вара. То есть харам, муштабихат. Понятно? Это что? Это аль-вара. А зухд выше. Потому что зухд – это уже уровень, когда человек отказывается не только от того, что может навредить в ахира, но отказывается еще от того, что не приносит пользы в ахира. То есть от каких-то вещей, связанных с этим земным миром, которые не принесут ему пользу в вечной жизни. Получается, что зухд уровнем выше включает в себя аль-вара. И далее он приводит слова имама Шафии, рахималлаху тааля, замечательные. Сказал Шафии, да смилуется над ним Аллах: если некто завещает свое имущество самому умному из людей, то следует отдать это имущество захидам, то есть аскетам, то есть тем людям, которые что воздержаны в отношении мирского, то есть не занимается тем, что не приносит им пользы в вечном мире. Воздержаны в отношении мирского и, само собой, которые оставляют харам и оставляют сомнительное. Посмотрите эти слова имама Шафии, рахималлаху тааля, что они означают. То есть, если человек написал васия, написал завещание, в этом завещании он написал так, что я завещаю такую-то долю своего имущества, а завещание не может быть что более одной трети. Да? Треть и трети много, сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Треть и трети много. Потому что имущество вообще-то кто будет наследовать? Наследовать вараса. Наследники, которых упомянул Аллах Субхана ва Тааля в своей книге, пророк Саусен Сунь. Но какую-то часть имущества человек может завещать не наследникам, конечно же. То есть передать не наследникам. Это называется васия. Наследникам завещание не делается, потому что наследники и так получают, что свою долю, которую им Аллах Субхана ва Тааля определил. Но какую-то долю может человек, например, завещать кому-то, да? Не из числа наследников. Эта доля, она что, треть или менее того? Треть, сказал пророк, алейхиссалатусалям, и даже третья много. Как бы то ни было. Итак, человек пишет васия. И в своем васия, в своем завещании он говорит, завещаю, например, пятую часть или четвертую часть своего имущества самым умным из людей. Самым разумным из людей. Кому? Кто это самый разумный из людей? Имам Шафии говорит, захид. То есть человек, который аскет, который воздержан в отношении мирского. Это есть самый умный из людей. Это указывает на достоинство зухуда, аскетизма, непритязательности, воздержанности в отношении мирского в этом мире. А дальше он говорит, приводит слова Мухаммада бин Хасана Шейбани. Кто такой Мухаммад бин Хасана Шейбани, рахима Аллаху Та'аля? Мухаммад бин Хасана Шейбани из учеников имама Абу Ханифы. Да, два ученика известных имама Абу Ханифы. Первый это кто? Абу Юсуф. Второй это кто? Мухаммад бин Хасана Шейбани, рахима Аллаху Та'аля. Итак, когда, говорит Бакр бин Зейд, Мухаммад бин Хасана Шейбани, да смилуется над ним Аллах, когда его спросили, не собирается ли он написать книгу о зухде, об аскетизме, он сказал, я уже написал книгу о торговле. Я уже написал книгу о торговле. Посмотри на это великое слово. Великое слово на самом деле. Его попросили написать книгу о чем? О зухде. О воздержанности в отношении мирского, о том, кто такие захиды. Автор сказал, захид это кто? Истинный захид. Захид это тот, который носит одежду из шерсти и который не ест ничего, кроме сухого черного хлеба. И который спит на какой-то циновке, дерюге. Это захид? Нет, захид это прежде всего кто? Аскет, тот, который оставляет, что харам, оставляет сомнительное, верно? И не привязывается к мирскому, потому не заглядывается на то, что есть у людей. Поэтому, когда его, Мухаммада бин Хасана Шейбани, попросили написать книгу о зухде, о том, что такое аскетизм и так далее, он сказал, а я уже написал книгу о торговле. Что это означает? Я написал книгу о торговле, о хукмах торговли, что является халялем в торговле, что является харамом. Если человек изучит эту книгу и будет в соответствии с ней поступать, торговец будет в соответствии с ней поступать, он и будет уже что захид, потому что он будет оставлять харам и будет оставлять сомнительное. А это и есть захид. Это и есть что аскет. И на самом деле здесь важное указание на одну вещь, что невозможно быть захидом, если у тебя нет ильма. Как ты будешь захидом, если у тебя нет знания в отношении харама? Как можно бояться и остерегаться чего-то, чего ты не знаешь? Поэтому эти люди, которые не интересуются шариатским знанием, но говорят, мы захиды, зачем нам знания, если мы вот такие аскеты? Не можете вы быть аскетами, если у вас нет знания, потому что вы можете совершать харам, сами того не понимая, поедать харам, сами того не понимая. И сколько людей на самом деле, которые годами занимаются какими-то запрещенными исламом, торговыми сделками, они при этом оставляют то, что Аллах субхану ва тааля сделал халялем, от этого отказываются, говоря мы захиды, но при этом долгие годы делают харам, сами того не зная. Поэтому эти слова, Мухаммад аль-Хасан аш-Шейбани, замечательные слова, когда ему сказали, напиши о зухде, он сказал, что я уже написал книгу о бую, о торговле. Потому что имел он в виду? Имел в виду, рахима Аллаху Та'аля, что аскетом является тот, кто остерегается всего сомнительного и нежелательного в торговле, а также во всех других взаимоотношениях и ремеслах, во всяком ремесле. Человек, если занимается каким-то ремеслом, каким-то родом занятий, какими-то взаимоотношениями, он обязан изучить хукмы, что здесь является запрещенным, что является здесь дозволенным.